Глава 15. Река Гутиленце – вторая по протяженности река Рари, уступающая лишь многоструйному Тлуалю. Она берет истоки в великих горах Арандрах, проносит воды через Рокуш и Ларию, а потом впадает в Ларийское море. Ее берега усеяны городами и селами, волны всегда качают малые и большие суда, а изобильные косяки рыбы дают пропитание множеству людей. Однако сейчас Гутиленце тихо и пустынно. Захватив Ларию, серые прибрали к рукам все речные порты и полностью заморозили судоходство. Им самим пока что не досуг заниматься рекой, хватает дел и на суше. Со временем они непременно исправят это упущение. Но все же в одном месте суда по Гутиленце движутся. Там, где проходит Ларийско-Рокушская граница, по водной глади словно ползут исполинские жуки-плавунцы. Дракары Девкацы. 5 громадных дракаров клана Огненной горы. Чугунный кулак, чудовище, дикий волк, оленей рог и красный глаз. А также множество малых ладей сопровождения. Флот целого народа медленно тянется вверх по реке, неся на себе все население погибшего острова, от грудных младенцев до дряхлых старцев. Пумба-пумба-пумба-пумба-пумба. Мерно бьют барабаны, задавая гребцам ритм. Мерно и очень-очень негромко. Девкацы прекрасно понимают, что находятся на вражеской территории, и не собираются понапрасну лезть на рожон. Даже целый клан этих волосатых гигантов – ничто против бесчисленных легионов серых. Нет, вначале нужно добраться до союзников, до усатых людей Востока и великого шамана Креола. Кстати, как раз шаманы сейчас трудятся, не покладая рук. На носу чугунного кулака бурлит котел, а вокруг него с ритмичным напевом приплясывают 3 девушки-девкацы – Эссенида, Заира и Накрели. Из шаманского котла исходят клубы белесого пара, опускающегося к воде и окутывающего все вокруг густым туманом. Этот туман не просто туман. Он не только скрывает дракара от возможных наблюдателей на берегах и вампиров, порой проносящихся далеко в небе. Он прячет клан Огненной горы и от магических глаз. Ни один колдун не унюхает девкацы, пока кипит настой в котле молодых шаманок. Разве только начнет разыскивать специально. Но серым сейчас нет дела до Гутиленце и ее вод. Они и без того взвалили на себя слишком много работы. Усмирение все еще подергивающейся Ларии, война в Рокуше, подготовка вторжения в Кентавриду, постройка зиккурата. Где же управиться со всем этим одновременно? Стекимас Тузиан стоит на капитанском мостике рядом с Хабумом Молотом. Вождь клана Огненной горы, он же капитан Чугунного кулака, въедливо допрашивает мальчика обо всем подряд. Нет ли на Гутиленце порогов или мелей, какие где поселения, что за рыба водится в здешних водах. Почти на все вопросы Стекимо отвечает без запинки. Крылатые гонцы в обязательном порядке изучают географию Рокуша и прилегающих земель. В их ремесле без этого никак. «Карта говорит, что дальше будет большой город», — ткнул заскорузлым пальцем в пергаментный лист Хабум. «Ворова! Что это за город, маленький человек?» «Ворова», — наморщил лоб подросток, — «Ворова — это самый большой наш порт на Гутиленце. После столицы, конечно. Ее еще называют речным ключом. Здесь сходятся 2 притока и форт. Вон тот! Башенки уже видны. Целиком блокируют любой проход. Хоть на восток, хоть на север. Никто не проплывет. Если кто захочет вторгнуться к нам по реке, Ворову никак не минуешь. Тамошние пушки простреливают всю реку до другого берега». «Тогда это очень плохо», – нахмурился седовласый гигант. «Значит, девкацы должны осадить форт, да? Скажи, Синида, смогут ли дракары пройти незамеченными?» «Прости, уважаемый отец», – развела руками юная шаманка. «Туман духов слабнет и редеет, силы шаманов совсем на исходе. Духи тоже устали, духам нужно отдохнуть. Там дальше высокие башни, девкацы с башен заметят, обязательно заметят». «Но зачем прятаться?» – удивился Стекимо. «Ваше Величество, вы же наши союзники. У вас письмо от короля. Вас пропустят». «Хабуму жаль огорчать маленького человека, но в этом городе не станут смотреть письмо большого вождя людей», – покачал головой девкацы. «Посмотри в трубу над стеклами». Стекимо торопливо приложил подзорную трубу к глазу и ахнул в ужасе. Над башнями Воровы развиваются совсем не рокушские знамена. Даже детям известно, что красно-серое полотнище с черными звездами – это флаги серых. «Передать капитанам приказ вождя! Готовить дракары к штурму форта!» – скомандовал Хабум. Последние дни в Ворове царила дикая скука. Не происходило ничего. Совершенно ничего. С того момента, как основная армия ушла дальше на северо-восток, гарнизон, оставленный в захваченном городе, буквально изнывал от тоски. Поскольку Ворова – стратегически важный город, контролирующий все речное судоходство, ему придали достаточно серьезные силы. Почти 7 тысяч солдат и 11 колдунов, в том числе оранжевый плащ, Эдриан Весельчак, новый комендант. Этот румяный, похохатывающий толстяк сейчас как раз выслушивал доклад адъютанта, принесшего новости из промансерии Альбера. «Примите мои соболезнования, повелитель Эдриан», – постным голосом произнес тот. «Экспедиция в Закатон, в которой участвовала ваша дочь, погибла». «Вся, что ли?» – жизнерадостно крюкнул толстяк, вгрызаясь в куриную ножку. «Вот неудачники!» «Да, все пятеро. Асмодея Грозная, Антиквару Мразь, Олес Стрелок, какой-то фиолетовый плащ и ваша дочь. Примите мои соболезнования». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Залился смехом Эдриан, махая пухлой ручкой. «Ну что ты, какие соболезнования? Смотри на вещи шире, все к лучшему в этом лучшем из миров. Каждый день кто-то умирает, прикажешь мне горевать из-за этого? Ха-ха-ха-ха!» «Как вам будет угодно, повелитель», — поклонился адъютант. Он ничуть не удивился подобной реакции. Неизбывный оптимизм Эдриана Весельчака давно вошел в поговорку. Еще никто и никогда не видел этого колдуна хотя бы самую чуточку унылым. Вроде бы в молодости он стал жертвой неудачного эксперимента, в результате чего полностью утратил способность к огорчению. Какое бы горе ни случилось, всегда в приподнятом настроении. Возможно, этот эксперимент отчасти сказался и на потомстве Эдриана. Недаром же его единственная дочь, Ноктикула Плачущая, большую часть жизни провела с глазами на мокром месте. Впрочем, причиной тому мог быть и круглосуточно хохочущий папаша. Такое кого угодно выведет из себя. Его адъютант не раз и не два задавал себе вопрос, каково это жить, не зная грусти и печалей, тоски и тревоги, а только лишь радости и веселья. В самом ли деле это так приятно, как кажется на первый взгляд? «Послушай-ка, а как тебя там?» – спросил Эдриан. «Рапо, повелитель», – хладнокровно ответил адъютант. «Уже в третий раз за сегодня. Меня зовут Рапо». «А прозвище?» «Я не колдун, повелитель. У меня не может быть прозвища». «Ах, прости, прости, совсем забыл», – залился смехом Эдриан. «Так вот, о чем это я? А, хочешь анекдот?» «У меня есть выбор», – вполголоса проворчал адъютант. «Так вот, заходят как-то жрец Единого, Эйст и колдун в трактир». «Повелитель Эдриан!» — ворвался в дверь запыхавшийся мушкетер. «Повелитель Эдриан!» «О, еще гости!» — приветливо улыбнулся колдун. «Заходи, заходи! Я как раз начал отличный анекдот! Так вот, трактирщик спрашивает, чего им налить?» А жрец Единого отвечает. «Повелитель Эдриан, там девкацы!» — выпалил мушкетер. «Целых 5 дракаров! Они палят по Ворове из пушек! Повелитель Эдриан!» «Что-что?» – обрадованно хлопнул в ладоши колдун. «Девкацы? Да это же замечательно! Замечательно! Просто замечательно! За мной, Раппо, за мной!» «Замечательно?» – приподнял брови адъютант, следуя за Эдрианом. «Уверен, они тоже с удовольствием послушают мой анекдот!» – счастливо закивал колдун. «Кстати, я как раз знаю уйму анекдотов про девкацы. Вот ты знаешь, сколько нужно девкацы, чтобы поменять лошади подковы?» «О-хо-хо! 5! Один поднимает лошадь над головой, а 4 остальных меняют каждый по подкове». «Повелитель, вы уверены, что сейчас подходящее время?» «Раппо, знаешь, ты какой-то слишком серьезный. Не будь ты таким букой. Посмейся от души хоть разок. А это что у тебя такое?» «Где?» – опустил глаза адъютант. «А вот!» – радостно схватил его за нос колдун. Жизнерадостный хохот Эдриана Весельчака не смолкал до самой стены. И на стене тоже не смолк. Даже пушечный грохот не остудил веселье румяного колдуна. Он с любопытством посмотрел на реку, почти что перегороженную исполинскими дракарами, раскинул руки и восторженно воскликнул. «Какой потрясающий вид! Всю жизнь бы любовался!» Надо сказать, вид с башен Воровы открывается и в самом деле потрясающий. Тихое журчание прозрачнейших вод Гатиленса, кипарисовая роща на противоположном берегу, великолепный маяк, возведенный еще 300 лет назад. Только вот сейчас все это утопает в пороховом дыму и грохоте барабанов. Флотилия девкацы приблизилась к крепости на пушечный выстрел и полностью перекрыла Гатиленса. Малые ладьи выдвинулись вперед и теперь обстреливают Ворову изо всех жерл. Могучие канониры с легкостью ворочают пушки туда-сюда, наводя их точно на цель. Книппели и картечь мирно лежат в трюмах. Чем они помогут против каменного форта? Зато брандкугели и обычные чугунные ядра так и свищут, сотрясая ворову до самого основания. Со стен палят в ответ. Рокушские бомбарды, захваченные серыми, оказывают достойный отпор волосатым корсарам. Несколько деревянных ладей превратились в брандеры. Девкацы щедро полили их маслом, подожгли и пустили к ворове. Дым от горящих судов застлал воздух. Огонь быстро перекинулся на суда воровы, мирно стоящие на якорях. Впрочем, большой пользы это не принесло. Гарнизон серых и без того не собирался идти в контрнаступление, предпочитая обороняться внутри стен. «Девкацы!» – взревел мамонтом Хабум, потрясая тяжеленной кувалдой. «Берем город!» Дракары не стали подходить к берегу. Там эти громадины моментально сядут на мель. Не будь Гатиленса столь глубокой, клан Огненной горы и вовсе не рискнул бы входить в ее воды. Поэтому десантные команды готовятся идти на малых суднах. Под прикрытием пушечных жерл с дракаров спустили десятки крепких дубершлюпов. Изрезанные уши воинов наглядно демонстрируют, на штурм идут лучшие из лучших, краса и гордость клана. Вдоль бортов поднялись башенные щиты, защищающие от мушкетных пуль. Эдриан Весельчак утер слезы, выступившие от непрерывного смеха, и смачно плюнул себе в ладонь. До ушей адъютанта донесся колдовской шепот, и он отступил на несколько шагов. Пухлая рука коменданта резко крутанулась, едва не вывернувшись из плеча, и слюнный шматок с трубным ревом устремился в ближайший драккар. В мгновение ока безобидный комочек вырос до размеров двухэтажного дома и пушечным ядром врезался в чудовище. Даже легированная сталь девкацы не выдержала такого удара. Громадный корабль покачнулся и накренился. В борту образовалась глубокая пробоина. Из нее хлынула пенная жижа, последующее заклятие Эдриана. Бурем гребень едва удержал на мозольных ладонях штурвал. Престарелый великан припал на одно колено и яростно заскрипел зубами, видя, как по скосившейся палубе катятся гребцы и канониры. Одни сумели удержаться, другие с плеском шлепнулись в воду. Образовалась настоящая куча мала из постановающих гигантов, пытающихся распутать конечности. Хорошо, хоть девкацы скроены на порядок прочнее людей. Серьезных травм оказалось не так уж много, а погиб и вовсе только один, разбил голову, врезавшись в пушечный лафет. «Ну, а теперь можете налить мне подогретого эля», — сказал колдун. С хохотом закончил Эдриан, растирая ладони для нового заклинания. «Ну как, а? Смешно? Можете налить подогретого эля? А? Ой, не могу! Подогретого эля!» Адъютант, благополучно пропустивший большую часть анекдота, поглядел на черпающий воду драккар и вежливо растянул губы в улыбке. «Ну что поделаешь, даже у первоклассных колдунов бывают недостатки. Повелитель Эдриан все время хохочет, как идиот, но дело свое знает преотлично. А на чугунном кулаке шестеро дюжих силачей с натужным пыхтением натягивают нечто вроде здоровенной рогатки. Пара упругих, почти резиновых канатов, закрепленных меж вбитых в палубу штырей и матерчатое гнездо в центре. В этом гнезде свернулся комочком совсем крохотной девкацы, ниже даже человека. Карлик Эцумбо, лучший из рукопашных бойцов клана. «И раз! И два!» – бухает колотушками Тарирдом. «И пускай!» Камень из прощи. Примерно так почувствовал себя Эцумба, взлетая в небеса. Будучи почти кубического телосложения, карлик-великан с измальства наловчился скатываться с самых крутых обрывов, нисколько не ушибаясь. Искривленные толстые кости и низкий рост делают его идеальным живым снарядом. Воспарив над крепостью, коротышка выхватил из-за пояса короткий, но очень тяжелый гарпун. Привязанный к рукояти канатик, он обмотал вокруг запястья. Крепко сжались пальцы, способные вдавливать гвозди в доски безо всякого молота. Полетная дуга пошла под откос. Проносясь мимо стены с гомонящими людьми, Эцумбо с силой размахнулся и метнул гарпун точно в цель. В живот Эдриана Весельчака. Все это случилось так быстро, что колдун не успел даже ничего сообразить. Вот на одном из дракаров происходит какая-то пыхтящая возня, вот в небо взлетает что-то вроде волосатого бочонка, а в следующую секунду жизнерадостный хохот захлебывается, и Эдриан падает на колени, харкая кровью. Адъютант вскрикнул, закрываясь руками. Его господина повлекло к парапету, словно рыбу, насаженную на крючок. Суча пухлыми руками и оставляя след из вывернутых кишок, Эдриан застрял меж каменных выступов, играя роль своеобразной кошки. Спустя мгновение по канатику, свисающему со стены, вскарабкался карлик Девкации. Целый и невредимый, только кое-где ободравший кожу. Одним резким движением он вырвал гарпун из живота колдуна и тут же метнул его в ближайшего мушкетера. Несчастный упал замертво. Эцумбо даже не глянул на жертву. Он помчался по куртине крохотным мамонтом, от души работая узловатыми кулачищами. Одни серые падали с вдавленными ребрами, другие просто перелетали через парапет, отброшенные ужасными ударами Девкации. В него всадили несколько пуль и пару раз задели пиками. Никакой реакции. Охваченный жаром сражения Цумбо едва только не пускал слюну берсерка. Пусть он карлик, пусть все Девкации и даже многие люди смотрят на него сверху вниз, но в борцовском круге ему равных нет. «Рапо!» – простонал истекающий кровью колдун. «Рапо!» «Повелитель Эдриан!» – склонился над корчащимся колдуном адъютант. «Чем я могу вам помочь, повелитель?» «Глянь-ка... глянь туда!» С трудом поднял руку Эдриан. Рапо повернул голову, повелитель указывает на собственные внутренности, распластавшиеся по полу. «Из меня вылезают кишки! Наверное, захотели погулять! Вот смех-то!» Рапо выпрямился и сухо поджал губы, даже не притворяясь огорченным. В ушах даже наступило некоторое просветление. Впервые за много дней в них не блуждает этот задорный хохот. Повелитель Эдриан наконец-то прекратил смеяться. И дышать тоже. Ну что ж, по крайней мере, он умер счастливым. Карлик Девкаци, прикончивший коменданта Воровы, умчался куда-то вниз. Судя по крикам и выстрелам, проклятый берсерк все еще с кем-то дерется. Ох уж эти Девкаци! Нечеловеческая сила и выносливость делают их до нельзя трудными противниками. Бывает, нашпигуешь такого свинцом по самой ноздри, а он ревет, ракочет, брыжет кровью, но по-прежнему машет своей кувалдой из легированной стали. И раны-то самые что ни на есть смертельные, а все сражается, скотина, упорно сражается, словно не понимает, что уже убит. Эцумбо, заброшенный в крепость летучим снарядом, хорошо навел шороху, заставив умолкнуть не одну и не две пушки. Пользуясь этой суматохой, десантные дубель-шлюпы благополучно высадили штурмовые команды. Серым удалось потопить всего две. И теперь снизу доносится несмолкаемый грохот. Циклопические ворота, окованные стальными полосами, трещат и прогибаются. В них лупят десятки многопудовых молотов. Орудийная канонада, гром барабанов и бравурная песнь волосатых гигантов оглашают оба берега полноводной Готеленцы. И в жару, и в лютый холод, промаха не знает молот, бей, Девкаци, бей. Шепчут духи отовсюду, серым скоро будет худо, бей, Девкаци, бей. Пушки огромные в стены палят, серым сдаваться немедля велят, бей, Девкаци, бей. Матери смотрят с небес и отцы, как бьются внизу сыны, Девкаци, бей, Девкаци, бей. Дракары приплыли сюда по реке, нет молот, нет рог, нет могучей руке, бей, Девкаци, бей. Вот победим и начнем сразу пир, волю нажрется пузатый тарир, бей, Девкаци, бей. «Не такой уж тарир и пузатый!» Обиженно донеслось из самой гущи штурмующих. А потом ворота проломились. В крепость хлынули плечистые битюги с пышными бакенбардами. Впереди всех шел сам Хабум Молот с тяжеленной кувалдой наперевес. Следом за вождем Ламперас Вишапи с громадной секирой и тарир Дом с двумя шаровидными булавами на укороченных рукоятях. Могучие девкацы очень быстро сломали оборону серых, и город Ворова вновь сменил хозяина. Отныне здесь полная власть клана Огненной горы. Марадея Стузиан крепко держалась за шею мчащегося галопом кентавра. Четыре могучих ноги мелькали в воздухе с небывалой частотой. Поблескивающие подковы высекали искры из дорожных камней. В носу покачивалось бронзовое кольцо. Позавчера Стиглер со всадницей пересекли кентаврида-ларийскую границу. Теперь они целеустремленно движутся на север с небольшим уклоном к западу. Согласно донесениям кентавров-разведчиков, на этом пути патрули и блокпосты серых встречаются реже, чем на остальных. «Тум-тум-тум-тарот-тотум!» Весело мурлычет молодой кентавр. «Я Стиглер, самый быстрый, самый ловкий, самый неутомимый. У меня красивые глаза и мягкая шерсть. Я во всем превосходен и замечателен!» Рокушская девушка обреченно вздыхает. Страсть молодых кентавров-самцов к самовосхвалению не знает границ. Если есть слушатель, будут петь себе дифирамбы бесконечно, да и без слушателя тоже. «Тум-тура-тум-тум-тум, я Стиглер, и моя шерсть нежная и шелковистая, как самый нежный шелк!» Продолжает мурлыкать кентавр. «Я быстро и элегантно скачу по дороге. На спине у меня сидит человеческая самка. Ей нравится сидеть на моей мягкой шерсти. Она перебирает ее пальцами и тайком целует мои плечи и лопатки». «Не ври!» — возмущенно крикнула Марадея, хлопая нахала по макушке. В этом кентавры тоже совершенно невыносимы. Поскольку самцов среди них заметно меньше, чем самок, с прекрасным полом они обращаются крайне бесцеремонно. Почти каждый из четвероногих кавалеров свято верит, что все дамы мира по уши влюблены в него, такого красивого и быстроногого. Причем в отношении кентавриц это даже отчасти правда. Из-за дефицита противоположного пола бедным женщинам не приходится быть слишком разборчивыми. «Тум-тум-тум, человеческая самка строит из себя недотрогу, но ее сердце забилось быстро-быстро, а в голове одна лишь мысль: о, как же признаться милому Стиглеру в моих чувствах?» «Да не ври ты!» — снова стукнуло в конец обнаглевшего кентавра Марадея. Стиглер только расхохотался. Однако вскоре хвастливое мурлыканье смолкло. На дороге показался очередной блокпост серых. Небольшое строение из скверно обструганных досок, сторожевая будка и шлагбаум. Вдоль него прохаживается одинокий солдат с мушкетом. Время от времени приостанавливается, перекладывает оружие с плеча на плечо. Жестяная каска покидает голову, и серый обтирает пот со лба и висков. Июньское солнышко жарит вовсю. «Так-так, интересненько», – пробормотал Стиглер, сощуривая влажные кентавриные глаза. «Вот еще один». «Напрямик ни в коем случае», – жарко зашептала ему в ухо перепуганная девушка. Горячая кровь завзятого бритера каждый раз призывала Стиглера рискнуть пойти на прорыв. «Серые меньше, чем по пятерке, не ходят. И там еще колдун может оказаться. В обход, как обычно». «Да, наверное, лучше через лесок», — неохотно согласился кентавр, разворачиваясь к рощице. Переставляя копыта как можно тише, он сошел с дороги и зашагал по мягкой травке. Часовой серых остановился и нахмурился. До этого он не обращал внимания на одинокого всадника в отдалении. Едет себе и едет. Подъедет к блокпосту поближе, тогда и будем выяснять, кто такой, куда и зачем направляется. Но когда всадник неожиданно свернул с дороги, подозрительно. «Ктулху в Хтаган, подозрительно!» «Эй, цы!» – закричал солдат. «Циксо ест сакой, а? Стоять мессо! Говорить, овец! Иначе пух-пух больно!» Марадея беспокойно обернулась. До нее донеслись только обрывки ломаного рокушско-ларийского, но смысл она вполне поняла. К счастью, часовой с такого расстояния не разглядел, что едет она вовсе не на коне. Погони девушка не слишком испугалась. Кавалерии у серых практически нет, да и не всякая лошадь способна догнать кентавра, но тут пу-пух! Часовой, не получив ответа, преспокойно выстрелил в подозрительную личность из мушкета. Промазал. Слишком большая дистанция. Но Стиглер при звуке выстрела дернулся, машинально хватаясь за пистоли и резко перешел в карьер, уносясь под спасительную сень деревьев. «Держите их! Держите! Не упустите!» — закричал вслед часовой. На сей раз Марадея не поняла ни слова, серый перешел на родную речь, но зато сразу стало понятно, кому именно он кричит. Благополучно миновав три блокпоста, Марадея и Стиглер излишне расслабились. И теперь пришло время расплачиваться за беспечность. Волей судьбы путь, избранный кентавром для обхода, оказался перекрыт. Навстречу бежали сразу пятеро солдат кордона. Судя по бросаемым на бегу вязанкам, рубили дрова. У троих егерей при себе только топоры, но другие двое, прикомандированные крупщиком для охраны, уже целятся в Стиглера из мушкетов. «Ха!» – гаркнул кентавр, выхватывая сразу два пистоля и спуская одновременно курки. Один из рубщиков повалился на траву, зажимая окровавленное плечо. Но и Стиглер тут же застонал, кренясь на правый бок. По груди потекла кровь. Юноша пошатнулся, чувствуя, как земля уходит из-под копыт. «Живьем, брать!» – гаркнул серый с капральским воротником. Не тратя времени на перезарядку мушкетов, серые ринулись прямо на противника. Кентавр слабеющей рукой вытащил браскет, не без труда вставая в оборонительную позицию. «Кронготарея!» – еле выдавил из себя он. Марадея истошно завизжала. Капрал Серых легко уклонился от неуверенной атаки тяжелораненого противника и силой огрел его прикладом в висок. Кентавр шарахнулся в бок, чертя острием браскета линию на земле. Капрал тут же добавил еще удар, и Стиглер грянулся оземь. Крылатый гонец спрыгнул еще за миг до падения, чтобы не оказаться придавленной кентавриной тушей, и закувыркалась по земле. Но ей это мало помогло. Другой солдат, подбежавший сразу же за капралом, безжалостно схватил девушку за воротник, замахиваясь другой рукой с топором. Марадея резко пригнулась, увертываясь от удара, и в свою очередь треснула головой в подбородок. Серый уронил топор и отшатнулся, мыча от боли в прикушенном языке. Но уже в следующий миг его товарищ саданул девушку топорищем в затылок. Та даже не охнула, падая без чувств. Из-под волос выступила кровь. Стонущий Стиглер начал кое-как приподниматься, опираясь на браскет. Но капрал тут же выбил его резким пинком, и кентавр вновь распластался на земле. Солдаты обступили поверженного противника и принялись колотить прикладами мушкетов и просто сапогами. Через несколько секунд Стиглер потерял сознание.